А с указом Верховного Совета, Романов Егор, ты знаком или нет? И тут вдруг все присутствующие увидели то, чего никто не мог предположить. Этот маленький, тщедушный цыган, муж Шеларо, вдруг повалился на колени прямо перед столом, за которым заседал товарищеский суд. «Не забирайте, граждане, товарищи, у меня коней! Мы же цыгане!» Вот когда все увидели, как может совсем выйти из себя всегда такой уравновешенный и спокойный Николай Петрович. Все лицо у него побагровело до самых корней седых, как перекаленная проволока волос, и когда он выпрямился за столом, медали, сталкиваясь, угрожающе загремели. Он крикнул срывающимся тенором: «Встань сейчас же! Это ты перед кем же посмел свою комедию ломать? Перед советским товарищеским судом? А ты знаешь, что мы тебя за эти рабские привычки можем настоящему суду предать? Встань, тебе говорю! Ну!» Даже и на всех остальных присутствующих этот бурный взрыв ярости у Николая Петровича произвел впечатление. Все притихли, съежились, но Егор Романов не подчинился. «Не забирайте коней!» — твердил он, оставаясь на коленях. И только лишь резкий возглас Шеларо мгновенно поднял его. «Бэш Чавора!» — крикнула она. Вставая и утирая рукавом слезы, Егор поплелся к выходу с вишневым красным кнутовищем за голенищем сапога. Никто не задерживал его. Лишь один несказанно удивленный босок сочувственно бросил вдогонку ему: «Чудак человек, да у нас же этих коней здесь целая тьма. Садись на любого и паси табун». Другой же, еще совсем мальчишеский, на переломе голос мечтательно поинтересовался вслух: «А что это такое может у них значить, Бэш Чавора?» Ему бы должна была ответить Шеларо, но она или не захотела отвечать, или не слышала его. Стоя у сцены и повернувшись спиной к столу, она смотрела на длинный проход между рядами стульев, по которому только что ушел из клуба Егор, таким же взглядом, каким обычно смотрят на расстилающуюся впереди по степи дорогу. И только после долгого молчания решила ответить на вопрос любопытствующего парнишки Насти: «Бэш Чавора, Миша, это по-цыганской садись-ка, мальчик, на коня». Однако тот, кого она назвала Мишей, оказался из упорных. Настин ответ не вполне удовлетворил его. «Нет, а что же это, тетя Настя, еще должно значить?» На этот раз Настя, медля почему-то с ответом, бросила взгляд на Шеларо. Та, казалось, не замечая ее взгляда, продолжала тягуче смотреть на проход и лишь слегка повернула к Насте ухо с полумесяцем большой серьги. «У цыган, Миша, это иногда еще может означать, когда они что-нибудь натворят. Давай-ка, мальчик, скорее отсюда удирать, пока еще не поздно». Внезапно Шеларо резко повернулась к Насте, и красивое полное лицо ее исказилось. «Врешь!» — крикнула она. «Ты все, проклятая, врешь!» И с растопыренными руками, потрясая кулаками и своими манистыми на могучей груди, она двинулась к Насте. «Это из-за тебя все! Ты уже и не цыганка совсем, у тебя, цыганки, ничего не осталось! Погляди-ка на себя, ни мужик, ни баба. Цыганка своих никогда не станет продавать». Манисты прыгали у Шеларо на груди, и обезображенное яростью лицо уже вплотную приближалось к лицу Насти. «Я давно знаю, что ты хочешь забрать у меня детей. Ты свою природу уже забыла и хочешь, чтобы они тоже забыли свою мать». Даже Николай Петрович при этом внезапном взрыве ярости Шеларо растерялся и, ничего не предпринимая, только молча переводил взгляд с ее лица на лицо Насти. У Насти же оно лишь чуть-чуть побледнело, но она как стояла, так и продолжала стоять на своем месте, ни на шаг не отступая перед надвигавшейся на нее Шиларо. И, глядя на нее в упор, не повышая голоса, она холодно бросила ей: «Ты сама, Шиларо, забыла своих детей. Ты...» Так с поднятыми кулаками Шиларо и остановилась перед Настей. Если б она увидела, что Настя испугалась ее, она, возможно, и не замедлила бы пустить кулаки в ход. Но Шиларо хорошо видела, что Настя не боится ее. И Шиларо вдруг схватилась руками за голову. «А-а-а!» — закричала она. «Деточки мои, деточки! Как же я теперь без вас останусь? А-а-а!» И, дергая себя руками за волосы, но не очень сильно, и за нитки с манистами, однако тоже не настолько резко, чтобы они могли порваться, она закачалась из стороны в сторону. Настя с презрительной улыбкой смотрела на нее. И здесь, всего лишь во второй раз за весь вечер, послышался голос того, пожалуй, самого молчаливого из цыган Настиного соседа с небольшой бородкой, который до этого все время так и просидел, не поднимая головы с опущенными между колен руками. — Тебе нужно успокоиться, Шиларо, — глуховатым голосом сказал он. — Никто пока не собирается отнимать у тебя детей. Ты совсем не поняла Настю. Правда, Настя? Так получилось, что, встав со своего места, он невольно оказался между ними, между Настей и Шиларо, и, говоря, то к одной, то к другой, поворачивал лицо с кудрявой черной бородкой. Но такой же черноты пучок колыхнулся и над головой у Насти. «Для детей было бы лучше, Будулай, если бы их взяли у нее», — непримиримо сказала Настя. Перестав кричать и прислушиваясь к их словам, Шиларо с жгучим вниманием бегала глазами по их лицам. В зале клуба стало так тихо, что было слышно каждое слово их разговора. — Надо, Настя, очень серьезную причину иметь, чтобы мать или отца их родных детей лишить. А если Будулай, она своим же детям враг? С такими словами, Настя, никогда не надо спешить. Ты ее еще не знаешь, Будулай. Она сегодня еще не все показала. А-а-а! Как бы в подтверждение этих слов вдруг опять закричала Шиларо, и ее маниста, как отборные крупные вишни, посыпались на пол. Срывая их с себя, она жменями разбрасывала их по полу вокруг, не забывая при этом искоса наблюдать за Настей и Будулаем. И тогда он впервые тоже повысил голос. — Перестань же, Шиларо! Сейчас тут никто и не собирается у тебя твоих детей отнимать, хоть ты и плохая мать. Но скоро, цыгане, если вы не опомнитесь, они сами начнут от вас уходить. Теперь уже получилось, что он говорил все это не только одной Шиларо, но и всем тем другим своим соплеменникам, которые смотрели на него из безмолвного зала, слушая его. Комары сверлили воздух под потолком, и вокруг люстры мельтешил радужный венчик. Электрические матовые свечечки горели в полнакала, и не то чтобы совсем темно было в зале клуба, а как-то не светло. И, вытягивая вперед голову с кудрявой бородкой, он все время как будто силился что-то разглядеть в зале и понять, какое же впечатление производят на них его слова. Бородка его, попадая в черту заревного полусвета, вспыхивала и становилась рыжей, а белки глаз и зубы еще резче белели на темном лице. «Среди цыган тоже красивые мужчины есть», — сказала своей новой постоялице хозяйка придорожной корчмы. А вот кончики своих усов он уж где-то поморозил. Но это ему не мешает, а даже наоборот.